Глава 5. Солнце превратилось в раскаленный пылающий шар и жарило так, что трава на склоне, казалось, должна была уже пожухнуть и вспыхнуть от прикосновения раскаленного воздуха. Дышать становилось все труднее, сердце стучало, а ребра словно молоток. Каждый шаг давался с таким трудом, как будто ноги ступали не по тропе, а вязли в зыбкой болотной трясине. Да ладно. Рис недоверчиво нахмурился. «Я же принял только одну дозу. Таких глюков не должно быть в принципе». Он выпрямился и перевел дух. До лаборатории Кейтеля оставалось не больше 200 метров, когда охотника накрыла волна побочки от обезболивающего. Лекарство было экспериментальным. Что правда, то правда. Но крысам оно очень даже пришлось по вкусу. Под наркотой любые издевательства над своими тушками хвостатые воспринимали как эротический массаж и впадали в эйфорию. Рис синтезировал этот препарат 3 года назад, когда собирался сдаться орденским боевикам, чтобы заразить их вирусом. Он отлично понимал, что его ждут пытки, и решил таким образом обмануть ожидания палачей. Однако в последний момент он все-таки передумал и оставил ампулу дома. Во-первых, опытов на крысах было явно недостаточно, чтобы гарантировать нужный эффект. А во-вторых, орден никак не должен был заподозрить подставу. Все должно было выглядеть натурально. Из какого бы дуна спустя 3 года изобретатель вдруг решил, что это была хорошая идея опробовать на себе препарат вместо того, чтобы просто навестить лекаря? Рана в правом боку, которую нанес ему ТСР, казалась несерьезной, чуть глубже простой царапины. Лезвие орденского ножа вроде бы прошло по касательной, не задев никаких жизненно важных органов. Кровь давно остановилась, но почему-то раненый бок горел огнем, и каждое движение вызывало резкую боль. По-хорошему, нужно было отправляться в больничку и отдаться в руки профессионалов. Но Рис не видел Киру и детей уже 10 дней. Бой произошел как раз в самом конце его дежурства. И откладывать встречу еще на день соскучившемуся охотнику очень не хотелось. Впрочем, дело было даже не в его чувствах. Орден явно задумал какую-то пакость, и Рису нужно было срочно вывести семью из-под удара. В сущности, сегодняшний вечер мог запросто стать последним, который они проведут вместе всей семьей, так как визиты в Алат внезапно сделались для Киры смертельно опасным квестом. Кто знает, когда им снова доведется увидеться. Рисковать своими близкими Рис не собирался в любом случае. Так стоило ли тратить драгоценные часы перед расставанием на какую-то мелкую ранку? Изнывающий от желания обнять своих любимых, охотник думал недолго. Вкатив себе дозу экспериментального препарата, он ринулся на долгожданную встречу. И тут время, как назло, ускорилось, словно категорически не желало войти в положение тропыги. Пока отряд охотников доставил раненого боевика в бункер, пока Рис убедился, что тому оказывается медицинская помощь, пока обеспечил должную охрану пленника, день уже начал клониться к закату. А до лаборатории Кителя, где его дожидалась Кира с детьми, нужно было добраться засветло. Передвигаться по поверхности в темноте никому не разрешалось. В итоге Рису пришлось практически бежать, иначе ему светило остаться ночевать в городе. Поначалу это вовсе не было проблемой. Охотник находился в прекрасной физической форме. Но когда тропинка пошла в гору, его накрыло странной и неожиданной побочкой от экспериментального препарата. «Да, следует признать, что я точно не крыса», – констатировал незадачливый экспериментатор, без сил опускаясь на траву. «Хотя обезболивающий эффект просто сногсшибательный. Вообще ничего не чувствую. Нужно будет еще поработать с побочными эффектами, и успех гарантирован». Рис опустил глаза и тут же обнаружил еще один довольно странный эффект от своего экспериментального препарата. Трава вокруг него вдруг сделалась красной, хотя листья деревьев вроде бы сохраняли естественный зеленый цвет. «А это что такое?» Он помотал головой, пытаясь избавиться от морока. Но стало только хуже. Перед глазами поплыли разноцветные круги. Закатное солнце, подмигнув на прощение, нырнуло за гору. И внезапно жара сменилась пронизывающим холодом. Уже через минуту Рис почувствовал, что его трясет, словно вокруг была не трава, а глубокие снежные сугробы. Он с тоской посмотрел вверх где за кромкой склона уже было видно крышу лаборатории, и с кристальной ясностью осознал, что до кителя ему не добраться. Накатила слабость, за ней пришла апатия. Рис улегся прямо на склоне и закрыл глаза. Стемнело быстро. В горах ночь всегда приходит внезапно, словно специально подкрадывается из-за угла к зазевавшемуся путнику и накрывает его своим черным покрывалом. Рис очнулся от холода, когда ночная роса пропитала его одежду практически насквозь. Ему показалось, что действие наркотика вроде бы прошло. По крайней мере, сердце больше не долбилось молотком в грудную клетку. Напротив, пульс был даже слишком замедленный. Находиться в темноте на открытой местности было не просто опасно, это было глупо, поскольку патрули имели четкий приказ стрелять без предупреждения. Не успеешь сказать «я свой», как окажешься на небесах. Нужно было срочно убираться с поверхности в подземное укрытие, ближайшее из которых находилось всего в 200 метрах выше по склону под лабораторией кителя. Рис осторожно сел и огляделся. Голова тут же закружилась, и перед глазами все начало расплываться. Однако рану в боку он по-прежнему не чувствовал, что было, пожалуй, единственной позитивной новостью. «Да что же это за подстава?» – возмутился охотник. «Сколько может длиться отходняк?» Преодолевая слабость и головокружение, он осторожно встал на четвереньки и выпрямился. Темный силуэт лабораторной крыши теперь совершенно сливался с кронами деревьев, но заблудиться тут было невозможно. Главное – идти вверх. Рис сделал первый неверный шаг и почувствовал, что по его бедру что-то ползет. Змей тут вроде бы не водилось. Но кто его знает, какая вредоносная живность могла заползти под куртку, пока он валялся в отключке. Рис опустил глаза, но ничего не увидел. Однако движение продолжалось, и он решился ощупать подвергшуюся нападению конечность ладонью. Никакого нарушителя ладонь не обнаружила, только что-то жидкое и липкое. Рис удивленно приблизил ее к своим глазам и охнул от неожиданности. В свете звезд кровь казалась черной. Ситуация складывалась невеселая. Похоже, заглушив наркотой болевые ощущения, он не заметил, как в ране открылось сильное кровотечение. Все эти странные симптомчики, которые раненый принял за побочный эффект действия лекарства, были на самом деле просто признаками кровопотери. И теперь кровь продолжала струиться по его бедру, словно бы намекая на то, что времени терять нельзя. Если он хочет выжить, то придется дойти до лаборатории. Кое-как, зажав рану ладонью, Рис шагнул вверх по склону, но тут же поскользнулся на пропитанной его кровью траве и грохнулся со всей дури лицом вниз. Падение не отправило его в нокаут, поскольку боли Рис по-прежнему не чувствовал. Но сил снова подняться у него уже не осталось. Вместе с кровью жизнь быстро уходила из его тела. Отправляться на тот свет, уткнувшись носом в землю, показалось умирающему неприкольным. Поэтому он потратил жалкие остатки сил на то, чтобы перевернуться на спину. Рис по-прежнему оставался в сознании, хотя картинка перед его глазами начала расплываться, как будто кто-то накинул призрачный полог на усыпанный звездами небосвод. Только через пару минут до него дошло, что это просто туман начал подниматься со дна долины. На фоне темно-синего неба бледные туманные щупальца принялись медленно извиваться перед глазами умирающего, вводя его сознание в транс. Рис даже не сделал попытки избавиться от туманного морока. Напротив, он с удовольствием отдался этой медитативной игре. Какая уж теперь радость. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» – самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Разница. Внезапно из тумана выплыло знакомое мужское лицо. Пребывая на зыбкой грани между жизнью и смертью, умирающий даже не удивился, узнав в своем госте бессмертного, который навестил его у костра несколько дней назад. «Ты совсем не упрощаешь мне работу, парень!» с шутливым укором произнес призрак и принялся расстегивать куртку Риса. Тот попытался что-то сказать, но вместо слов с его губ слетел только невнятный хрип. «Заткнись!» – беззлобно скомандовал призрак. «Не трать силы. И так неясно, почему ты до сих пор жив». «Наверное, это еще один сон», – отрешенно подумал Рис и закрыл глаза. Однако стоило блаженной дреме окутать его усталый ум, как новая паническая мысль буквально вытолкнула Риса обратно в сознание. Кире грозила опасность, и единственной надеждой спасти любимую женщину был этот странный тип, в данный момент нависавший словно грозовая туча над ее умирающим мужем. Глаза призрака были закрыты, а его правая рука буквально вдавила грудь Риса в землю, так что не пошевелиться. «Чертова мумия!» – мысленно выругался тот, делая отчаянную попытку обратить на себя внимание вдруг окаменевшего визитера. «Будешь дергаться, вырублю!» Губы призрака едва шевельнулись. Это была единственная его реакция на вдохновенный порыв непослушного пациента. Рис понял, что ничего не добьется, и снова закрыл глаза. Его сознание тут же начало тонуть в каком-то мутном тошнотворном водовороте, высасывающем все чувства и мысли, словно воздуховод. Больше умирающий не сопротивлялся. Он равнодушно погружался все глубже, на самое дно черного колодца, где его, по всей вероятности, поджидала смерть. Однако, когда чернота уже почти совсем накрыла его с головой, кто-то словно выдернул его назад в реальность. Рис открыл глаза и тут же снова утонул, но на этот раз в бездонных и вроде бы даже светящихся зрачках призрака. «Все, теперь можешь говорить», — разрешил тот. «Я тебя немного подкачал. До утра протянешь, а там позовешь врача». «Магистр требует отдать ему Киру», — быстро прошептал Рис. «Иначе сбросит на Аллат ядерный заряд. Скажи ей, что нужно срочно забирать детей и убираться отсюда». «Подставишь город под удар?» В голосе призрака не было ни капли осуждения, но и одобрения тоже. «Это просто шантаж». Рис попробовал приподняться, но тут же понял, что явно переоценил свои силы. «Лежать!» Призрак довольно грубо прижал его тело к земле. «Думаешь, на самом деле магистр хочет заполучить тебя?» «Понятно. И как? Сдашься?» «У меня, возможно, есть, что ему предложить». Рис устало улыбнулся. «Вернее, было бы, если бы я не свалял такого дурака». «Не дождешься», — оборвал его прощальную речь призрак. «Умереть я тебе не дам. Еще не время. Ладно, поговорим завтра, когда оклемаешься». «Где поговорим?» – удивился Рис. «Пора, баиньки», – закончил дискуссию призрак. И уже знакомый укол за правым ухом отправил раненого в царство Морфея. Из-за горы быстро выплыла большая косматая туча. И долина Аллата погрузилась в кромешную темноту, словно кто-то плеснул черных чернил на руины домов из белого известняка. Жизнь города теперь почти полностью протекала под землей. Все наземные постройки давно уже были снесены до основания ковровыми бомбардировками ордена. Единственным целым зданием оставалась только лаборатория Кейтеля, находившаяся на значительном отдалении от города и укрытая в роще старых развесистых грабов. Правда, теперь это была лишь легкая постройка из дерева. Каменный дом разбомбили полгода назад, но все же лаборатория гораздо больше напоминала жилье, чем те живописные развалины, что торчали словно гнилые зубы над подземными бункерами Аллата. Кира с Кейтелем предпочитали работать наверху, хотя и под землей у них имелись немаленькие помещения для экспериментов. И все же проводить испытания защитного купола гораздо безопаснее было под открытым небом. Когда Рис был на дежурстве, Кира навещала лабораторию только днем, а на ночь удалялась в мир датчик Тиночке и Мартину. Но сегодня было как раз окончание его дежурства, а потому вся семья осталась ночевать в Аллате. В ожидании мужа Кира приготовила ужин, даже приоделась и красиво уложила волосы. Наступила ночь, а Риза все не было, и женщина совсем загрустила. Ей и так было тошно после разговора с Ксантипой. Этот подлый старикашка отлично умел вгонять беззащитных женщин в депрессию. Однако, положа руку на сердце, следовало признать, что злость по отношению к магистру была лишь ширмой, которая камуфлировала истинный объект Кириных фрустраций. На самом деле злилась она вовсе не на Ксантипу, а на себя за то, что повелась на Светланины слюнтявые фантазии. И чего ей вздумалось беречь уже почти зажившую рану? Захотелось определенности? Что ж, теперь определенности имелось даже больше, чем Кира могла переварить. «Но кто меня заставлял досматривать это кино до конца?» Горько посетовала она. «Раньше хотя бы была бы возможность воображать иной и более счастливый финал. А теперь фантазиям больше нет места, потому что это место заняла кондовая и бескомпромиссная реальность. Правильно говорят, что любопытство сгубило кошку. Я и есть та самая бестолковая кошка». Тут на ум Кире пришел старый анекдот про девочку, у которой вместо пупка была замочная скважина. Любопытная барышня полжизни потратила на то, чтобы подобрать ключик к замку в своем пупке. А когда преуспела, и замок открылся, у бедолаги попа и отвалилась. Поделом, не все тайны стоит раскрывать, иные могут оказаться слишком опасными. Как оказалось, Кире тоже не следовало совать свой любопытный нос в тайну, которой была окутана судьба Семена. Ей было гораздо спокойнее жить в некой неопределенности, подсознательно сохраняя надежду на его возвращение и в то же время ощущая себя в относительной безопасности, поскольку перспектива того самого возвращения была довольно зыбкой. Собственно, в этой двойственности не было ничего удивительного, ведь само существование Семена было угрозой для Кириной семейной жизни, которая и без того не отличалась прочностью. Но отчего же тогда подтверждение его гибели повергло Киру в черную меланхолию? Может быть, она все еще надеялась вернуть свою прежнюю беззаботную жизнь под крылышком надежного, как скала, ангела-хранителя? «Да я просто спятила», — возмутилась Кира. «Какой из Семена ангел? Я 6 лет жила с профессиональным убийцей, который все это время сознательно рисковал жизнью нашей дочери. Нам с Тиночкой просто фантастически повезло, что мы сумели выбраться из этой ловушки живыми и невредимыми. Даже жизнь в осаде под орденскими бомбардировками безопаснее того уютного райского уголка, по которому я ностальгирую, как тупая канарейка по своей клетке». Наверное, она бы еще долго могла заниматься эдаким самогипнозом, приводя все новые и новые аргументы в пользу версии своей невероятной везучести. Но врать себе было глупо. Несмотря ни на что, Кире безумно хотелось вернуть свою прежнюю жизнь, хоть она и сопротивлялась своим тайным желаниям изо всех сил, но отрицать их наличие было невозможно. Подтверждение гибели Семена враз поставило большую жирную точку на ее крамольной мечте. Может быть, именно поэтому Кира восприняла случившееся как конец света. Но ведь на самом деле это был вовсе не конец, а наоборот, начало новой, не обремененной старыми долгами жизни. Настроив себя таким нехитрым способом на позитив, Кира уложила Тиночку с Мартином в постель и выползла на свежий воздух немного подышать перед сном. Она уселась на крылечке, чтобы в случае опасности сразу нырнуть в бункер, задула свечу, которая могла привлечь ненужное внимание патрулей, и погрузилась в тишину летней ночи, как в теплую ванну. Птицы уже допели свои вечерние серенады и разлетелись по гнездам отдохнуть до зари. И только легкий ветерок нарушал почти полное безмолвие природы, пролетая над могучими грабами, окружившими лабораторию. В этой мирной атмосфере просто невозможно было представить, чтобы рев бомбардировщиков дерзнул нарушить божественный покой долины Алата. Конечно, покой был иллюзорным, но так хотелось хоть на миг принять эту иллюзию за реальность. Луна пока скрывалась за верхушками гор, но небо было ясное, и света звезд хватало, чтобы можно было ясно видеть, как на травянистый склон, плавно уходящий вниз долину, наползает волна тумана. Бледный мерцающий полог подбирался все ближе, превращая ночь в сказочную феерию, и Кира, позабыв про все свои печали, отдалась созерцанию туманных протуберанцев. В клубах перетекающего по склону тумана ей виделся то летящий по волнам парусник, то гигантский экзотичный цветок, то расправляющий крылья дракон. Эту игру воображения внезапно нарушил новый образ, назойливо возникший в туманном киселе. И этот образ совсем не был похож на разыгравшуюся фантазию. Разрывая туманную пелену, у подножия склона материализовался силуэт мужчины. «О, Боже! Рис все-таки пришел!» — встрепенулась Кира. Она вскочила на ноги и поспешила навстречу мужу. Однако, сделав всего несколько шагов, женщина остановилась, поскольку мужская фигура вдруг растаяла. Кира с недоумением вглядывалась в ночь, пытаясь сообразить, куда мог деться Рис, ведь туман был совсем неплотным, и скрыться за его завесой было невозможно. Наконец, бросив тревожный взгляд на восток, откуда обычно прилетали бомбардировщики, женщина начала осторожно спускаться вниз. Выпавшая роса сделала травянистый склон скользким, так что приходилось пробираться медленно, аккуратно ощупывая ступней, куда наступить. Кира уже преодолела полпути до того места, где увидела Риса, когда подошва ботинка внезапно соскользнула, и она приземлилась на пятую точку, при этом ее рука наткнулась на что-то противное и липкое. Разглядев причину своего падения, женщина едва не заорала от ужаса. Склон холма был залит кровью. Темное пятно размером с человеческое тело четко выделялось на фоне более светлой травы. Кира с перепугу бросилась было бежать к дому, но, сделав несколько шагов, остановилась и вернулась обратно. Тому, кто окропил своей кровью траву, явно требовалась помощь, причем срочная. И кроме Риса, заявиться ночью в лабораторию никому бы не пришло в голову. Следующие 10 минут Кира металась по склону в поисках обескровленного тела, но тщетно. Ночью это занятие было заведомо безнадежным. Вдобавок, как назло, небо заволокло тучами, и стало совсем темно. Нужен был хоть какой-то источник света, фонарь, переноска или, на крайняк, просто факел. Кира, пыхтя, взобралась на вершину холма и бросилась ко входу в подземное убежище за фонарем. О том, что свет может привлечь внимание пилотов-бомбардировщиков или, что было еще хуже, патрульных, Кира старалась не думать. Добежав до двери в бункер, она машинально ввела код и потянула на себя запирающее колесо. Дверь начала открываться. Но, едва сдвинувшись с места, вдруг застопорилась, как будто кто-то ее держал. Нет, не держал. Просто перед дверью что-то лежало, перегораживая проход. Кира наклонилась, чтобы оттащить невесть, откуда взявшуюся преграду, и на этот раз все-таки не удержалась от истеричного вопля, потому что преградой оказалось бесчувственное тело Риса. Реплика читателя. Вы когда-нибудь задавались вопросом, отчего обнаружение смысла нашего существования оказалось такой сложной задачей? Разве это не странно? По идее, этот смысл должен быть нам хорошо известен, как известно яблоне, что она должна родить яблоки, как известно гусенице, что она должна превратиться в бабочку. А мы? Чем мы хуже? Тычемся в глухие стены, словно слепые котята, а смысл нашего существования как был для нас скрыт, так и продолжает тонуть в сизой дымке непонимания. В конце концов, это просто несправедливо. Неудивительно, что у многих из нас сия несправедливость вызывает навязчивое желание сочинить какой-нибудь убедительный симулякр, смысл просто для успокоения метущейся души. Неудивительно, что у многих из нас сия несправедливость вызывает навязчивое желание сочинить какой-нибудь убедительный симулякр смысла просто для успокоения метущейся души. Одним из самых популярных симулякров является так называемая цивилизация. А что? Чем не цель существования человечества? Долгий тяжелый путь от палки-копалки и дубины до ядерных бомб и космических ракет. А дальше на Марс полетим. Будем там насаждать убогим марсианам, если таковые имеются, свою развитую человеческую цивилизацию. А можем еще оснастить свои несовершенные тела всякими гаджетами и стать суперкрутыми андроидами или вообще оцифровать свое сознание и уйти жить в интернет. Вы правда верите, что мы для этого сотворены? Увы. Насчет цивилизации как цели человечества придется всех разочаровать. Вы же помните, что смысл заключен в бытие любого объекта изначально. Если бы нашим смыслом было создание цивилизации, то такое явление... Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» – самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Не как